Глава седьмая. «Ах ты, звездочка моя, пришла, наконец, к дедушке Гургену! Порадовала старика!» — гудел на всю секционную грузный громогласный судмедэксперт Гурген Арташесович Айрумян. «А я смотрю, 20-е число прошло, а рыбочка моя молчит, не звонит, носа не кажет. Ну, думаю, не иначе в отделе по тяжким насильственным власть переменилась». Каждый месяц к 20-му числу Анастасия Каменская должна была готовить для Гордеева справку обо всех совершенных в Москве убийствах и о ходе работы по их раскрытию. В этих справках анализировались сами преступления, новые способы их совершения и сокрытия следов, новые причины и мотивы убийств, а также новые оригинальные приемы работы оперативных аппаратов и допускаемыми ошибки и промахи. И каждый раз, готовя такую справку, Настя получала длительные и подробные консультации у старого опытного эксперта Айрумяна. Гурген Арташесович в Насте души не чаял, считая образцовой, серьезной молодой женщиной, с прекрасным образованием и без глупостей в голове. Сам он без конца жаловался ей на своих двух внучек, бегающих на свидания и дискотеки, не желающих получать университетский диплом и ежедневно устраивающих на своих юных свежих личках музей Прадо. «Гурген Арташесович, я ищу труп». Начала Настя совершенно серьезно. Айрумян огласил свое невеселое учреждение новым раскатом хохота. «Эка удивила! А что же здесь еще можно искать, есть не покойников? Тебе какой?» Деловито осведомился он. «Какой-нибудь некриминальный», — попросила она. «Это что-то новенькое в нашей практике». Айрумян внимательно поглядел на Настю. «Ну-ка выкладывай, что у тебя за проблема». «Понимаете... Есть человек, которого, одним словом, его должны были убить, но среди убитых его нет. Остается два варианта. Или труп спрятан, и его пока не нашли, или он не проходит по разряду криминальных. Ведь такое может быть?» «Очень даже свободно», — кивнул Гурген Арташесович. «Тому есть масса исторических примеров. Помнишь в 1992 году Филатову? Убийство, замаскированное под смерть от электротравмы. Нам ведь тогда чистая случайность помогла понять, что это было все-таки убийство, а то и прошло бы как несчастный случай. И еще ты ко мне как-то приходила по поводу давнего убийства, спившегося алкаша, помнишь? Ты еще спрашивала меня, можно ли спаиванием умышленно довести до летального исхода человека, в которого вшита эспираль?» «Помню», — кивнула Настя. «Вы сказали, что запросто можно. Так вот я хочу выяснить, не спрятался ли мой покойник где-нибудь среди таких случаев». «Выясняй», — кивнул Айрумян. «Все, что знаю, расскажу, попугайчик мой пестрокрылый». «По-моему, я больше похожа на старую общипанную попугаиху», — отшутилась Настя. «Мне нужны сведения о мужчинах примерно 35-38 лет, высоких, худосочных, доставленных в морги в связи с внезапной смертью. К вам они могли не попасть, если причина смерти явно не носит криминального характера. За какое время?» «Начиная с 29 сентября и по сегодняшний день». «Вы можете написать мне перечень причин смерти, на которые я смогу ориентироваться, обзванивая морги и больницы?» «Могу, ягодка моя. Дедушка Гурген все может... Но вряд ли тебе это нужно». «Почему?» Он сделал такое лицо, какое бывает у фокусников, перед тем, как сдернуть шелковое покрывало и предъявить изумленной публике трех поросят вместо ожидаемых пяти кроликов. «Потому что я сам лично делал вскрытие Берковича Станислава Николаевича, доставленного в аккурат 29 сентября и скончавшегося внезапно прямо на улице неподалеку от собственного дома. Пролапс митрального клапана. Мгновенная смерть». «Не может быть!» Едва слышно выдохнула Настя, не смея поверить в удачу. Хотя по законам теории вероятности ничего сверхъестественного в этом не было, потому что на поиски психа среди криминальных трупов было затрачено очень много усилий, а постигшую ее неудачу Настя переживала весьма болезненно. «Очень даже, может, золотко мое. Именно высокий, именно худосочный, малокровный, типичный носитель врожденного порока сердца. В причине смерти я не сомневался, и сейчас не сомневаюсь. Ты же знаешь, я к старости стал подозрительным, все по 10 раз перепроверяю. Никто его не убивал, но кто-то его очень сильно напугал». «Откуда вы знаете?» — встрепенулась Настя. «У него на щиколотке довольно большой след, образовавшийся от удара, нанесенного практически в момент наступления смерти. След этот такой, что... Ну, короче, тебе эти премудрости ни к чему. Главное, он не мог сам удариться обо что-нибудь. Его ударили по ноге. Может быть, хотели сбить с ног. Тут ж у меня фантазии не хватает, я человек сухой и мрачный, придумывать не умею. Аккурат в этот самый момент у него сердечко и остановилось. Я, Беркович, этого потому и запомнил, что в своем заключении про след от удара написал. И все ждал, когда мне следователь позвонит. Объяснений попросит каких-нибудь, что ли. Так и прождал. Потом спросил любопытство ради, а его бедолагуши схоронили давно. Видно, никакого криминала не усмотрели. Тебе копию заключения показать? — Обязательно. Она крепко зажмурилась и скрестила пальцы на засунутых в карман руках. Вообще-то Анастасия Каменская не была уж очень суеверной, но иногда... Господи, сделай так, чтобы это был он. Пусть он будет в светло-коричневом плаще, пусть на его нижнем белье будут следы, следы обязательно должны быть. Я так хочу, чтобы мне, наконец, повезло, и в этом проклятом деле хоть что-нибудь прояснилось.